6. Билл Денбро берет отпуск. «Уехать?» — повторила Одра в замешательстве, чуть испуганная, а потом подобрала под себя босые ноги, подняв их с пола. Холодного, как и весь коттедж, если на то пошло. Эта весна на юге Англии выдалась как никогда промозглой, и Билл Денбро во время своих регулярных утренних и вечерних прогулок не единожды думал о Мэнни, думал, что странно, о Дерри. Вроде бы коттедж оборудовали системой центрального отопления, так во всяком случае указывалось в объявлении о сдаче в аренду. И они нашли котел, установленный в чистеньком маленьком подвале, в том уголке, где раньше размещался ларь с углем. Но они с Одрой очень быстро поняли, что британское представление о системе центрального отопления отличается от американского. Похоже, англичане полагали, что центральное отопление функционирует как должно, если утром твоя струя не превращается в лед по пути к унитазу. И сейчас как раз было утро, без четверти 8. Билл положил трубку 5 минутами раньше. «Билл, ты не можешь просто уехать? Ты это знаешь?» «Я должен», — ответил он. У дальней стены стоял буфет. Билл подошел к нему, взял с верхней полки бутылку Гленфиддика, налил себе в стакан. Часть выплеснулась мимо. «Черт», — пробормотал он. «Кто тебе звонил? Чего ты боишься, Билл?» «Я не боюсь». «Да? А у тебя всегда так дрожат руки? Ты всегда начинаешь пить до завтрака?» Он вернулся к креслу, полы халата обвивали щиколотки, сел. Попытался улыбнуться, но получалось не очень, и он решил обойтись без улыбки. В телевизоре диктор BBC как раз заканчивал выдавать утреннюю порцию плохих новостей, прежде чем перейти к результатам вчерашних футбольных матчей. По прибытии в маленькую пригородную деревушку Флит за месяц до начала съемок их восхитил технический уровень английского телевидения. На экране хорошего цветного телевизора Pi все выглядело как живое, так и хотелось шагнуть внутрь. «Больше строк или что-то в этом роде», — заметил тогда Билл. «Я не знаю, в чем дело, но это здорово», — ответила Одра. Но потом выяснилось, что большую часть эфирного времени занимают американские шоу, телесериалы вроде «Далласа» и бесконечные спортивные трансляции. От неведомых ранее и скучных. Чемпионат по дартсу, все участники которого выглядели как заторможенные борцы сумо. До просто скучных. Британский футбол оставлял желать лучшего, крикет был еще хуже. «В последнее время я много думал о доме». Билл отхлебнул из стакана. «О доме?» На ее лице отразилось столь искреннее недоумение, что он рассмеялся. «Бедная Одра. Уже чуть ли не 11 лет, как вышла за парня, и ничегошеньки о нем не знаешь. Что ты об этом знаешь?» Он вновь рассмеялся и осушил стакан. Смех этот совершенно ей не понравился, как и стакан виски до завтрака в его руке. Смех этот больше напоминал вопль боли. «Интересно, а у остальных есть мужья или жены, которые тоже только что выяснили, сколь мало они знают? Наверное, есть». «Билли, я знаю, что люблю тебя», — ответила она. 11 лет для этого хватило». «Я знаю». Он ей улыбнулся, и в улыбке читались нежность, усталость и страх. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, скажи мне, что все это значит?» Она смотрела на него восхитительными серыми глазами, сидя в обшарпанном кресле арендованного дома с поджатыми под себя и прикрытыми подолом ночной рубашки ногами. Женщина, которую он полюбил, на которой женился и любил по-прежнему. Он попытался глубже заглянуть ей в глаза, чтобы увидеть, что она знала. Попытался представить все это как историю. Он мог, но прекрасно понимал, что продать такую историю не удастся. Бедный мальчик из штата Мэн поступает в университет, получив стипендию. Всю жизнь он хотел стать писателем, но, записавшись на литературные дисциплины, обнаруживает, что заблудился в странной и пугающей стране, а компаса у него нет. Один парень хочет стать Апдайком, Другой — Фолкнером Новой Англии, только он хочет писать романы о суровой жизни бедняков белым стихом. Одна девушка восхищается Джойс Кэрол Оутс, но чувствует, что Оутс радиоактивна в литературном смысле, потому что выросла в сексистском обществе. Оутс не может быть добродетельной. Она же будет более добродетельной. Один низкорослый толстый аспирант не может или не хочет говорить громче шепота. Этот парень написал пьесу, в которой 9 персонажей. Каждый произносит только одно слово. Мало-помалу персонажи понимают, что если слова сложить вместе, получится предложение. Война — это средство, которое используется всеми сексистскими торговцами смертью. Парень получает 5 от человека, который ведет N-141, семинар писательского мастерства. Этот преподаватель опубликовал 4 книги сборника стихов и свою диссертацию, все в местном университетском издательстве. Он курит травку и носит медальон с пацификом. Пьесу «Толстяка Шептуна» ставит театральная группа во время забастовки с требованием прекратить войну, которая проводилась в кампусе в 1970 году. Преподаватель играет одну из ролей. Билл Денбро тем временем написал 1 детективный рассказ «Убийство в запертой комнате», 3 научно-фантастических рассказа и несколько рассказов-ужастиков, в которых многое взято из Эдгара По, Лавкрафта и Ричарда Маттисона. Позже он скажет, что эти рассказы напоминали катафалк середины XIX века, снабженный компрессором и выкрашенный красной фосфорицирующей краской. Один из НФ-рассказов приносит ему 4. «Уже лучше», — пишет преподаватель на титульной странице. «В контратаке инопланетян мы видим порочный круг, в котором насилие порождает насилие. Мне особенно понравился иглоносый космический корабль как символ социосексуального нашествия. Это интересно, хотя и напоминает чуть стертый скрытый подтекст». Все остальные опусы получают максимум 3. Наконец, как-то раз он встает после обсуждения рассказика болезненно-бледной девушки о том, как корова изучала выброшенный кем-то двигатель на незасеянном поле, то ли после атомной войны, то ли безо всякой войны, которая продолжалась 70 минут или около того. Болезненно-бледная девушка курит 1 сигарету Винстон за другой, да рассеянно ковыряет прыщи, разбросанные по впадинам висков. Она настаивает, что ее маленький рассказ — социополитическое заявление в стиле раннего Орвелла. Большинство группы и преподаватель соглашаются, но дискуссия тянется и тянется. Когда Билл встает, все смотрят на него. Он высокий и харизматичный. Медленно произнося слова, не заикаясь, он не заикался уже более 5 лет, он начинает. «Я совсем этого не понимаю. Я ничего в этом не понимаю. Почему литературное произведение должно быть социо каким-то? Политика, культура и история. Разве они не естественные ингредиенты любого литературного произведения, если оно хорошо написано? Я хочу сказать...» Он оглядывается, видит враждебные глаза и смутно осознает, что его выступление они воспринимают как какую-то атаку. Может, так оно и есть. Они думают, доходит до него, что в их ряды, возможно, затесался сексистский торговец смертью. «Я хочу сказать, разве вы не можете позволить литературному произведению быть просто литературным произведением?» Никто не отвечает. Молчание расползается по аудитории. Он стоит, переводя взгляд с одной холодной пары глаз на другую. Болезненно-бледная девушка выпускает струю дыма и тушит окурок в пепельнице, которую всегда носит в рюкзаке. Наконец к нему обращается преподаватель, мягко, как к ребенку, устроившему необъяснимую истерику. «Ты веришь, что Уильям Фолкнер просто рассказывал истории? Ты веришь, что Шекспира интересовали только деньги? Давай, Билл, скажи нам, что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что это близко к истине», — отвечает Билл после долгой паузы, в течение которой честно обдумывает вопрос, и видит в их глазах осуждение. «Полагаю», — говорит преподаватель, играя ручкой, с улыбкой глядя на Билла из-под прикрытых веками глаз, «тебе предстоит еще многому научиться». Где-то в глубинах аудитории зарождаются аплодисменты. Билл уходит, но возвращается на следующей неделе в стремлении набираться писательского мастерства. За это время он написал рассказ, который назвал «Темнота», историю о маленьком мальчике, обнаружившем, что в подвале его дома живет монстр. Мальчик не пугается его, сражается с ним и в конце концов побеждает. Он чувствует себя на седьмом небе, когда пишет этот рассказ. Он даже чувствует, что и не пишет вовсе, просто позволяет рассказу изливаться из него. В какой-то момент он кладет ручку и выносит свою горячую, уставшую руку на 12-градусный декабрьский мороз, где она чуть ли не дымится от разности температур. Он ходит по кампусу. Обрезанные зеленые сапоги скрипят по снегу, как петли ставен, которым требуется смазка. А его голова просто раздувается от истории. Это немного пугает ее желание вырваться наружу. Он чувствует, что если она не сможет выйти из головы через летающую по бумаге, зажатую в его руке ручку, то выдавит ему глаза в стремлении вырваться и обрести конкретную форму. «Собираюсь сделать из нее конфетку», — признается он в ветреной зимней темноте и смеется. Неуверенно как-то смеется. Он полностью отдает себе отчет, что наконец-то понял, как это делается. После 10 лет поисков внезапно обнаружил кнопку стартера огромного, застывшего бульдозера, который занимал столько места в его голове. Он завелся. Завелся, заревел. В ней нет ничего красивого, в этой большущей машине. Она предназначена не для того, чтобы возить хорошеньких девушек на танцы. Это не статусный символ. Это машина для работы. Она может сшибать что угодно. Если не будешь осторожным, она сшибет и тебя. Он спешит в дом и заканчивает темноту в один присест, пишет до 4 часов утра и, наконец, засыпает на тетради. Если бы кто-нибудь сказал ему, что писала на своем брате Джорджа, Билл бы удивился. Он не думал о Джордже долгие годы. Во всяком случае, он искренне в это верит. Рассказ возвращается от преподавателя с жирной единицей на титульной странице. Под единицей еще 2 строки большими буквами. Одна — бульварное чтиво, вторая — макулатура. Билл несет 15-страничную рукопись к дровяной печке, открывает крышку топки. Но за мгновение до того, как рукопись полетела бы в огонь, он осознает абсурдность своего поступка. Садится в кресло-качалку, смотрит на плакат Grateful Dead и начинает смеяться. «Бульварное чтиво? Макулатура? Да отлично! Пусть это будет бульварное чтиво! Мир полон бульварного чтива! «Пусть они рубят чертовы деревья на бумагу для бульварного чтива!» — восклицает Билл и смеется, пока слезы не начинают скатываться из глаз на щеки. Он перепечатывает титульную страницу, где преподаватель оставил свой вердикт, и посылает рассказ в журнал для мужчин «Белый галстук», хотя потому, что Билл видит в этом журнале, его следовало бы назвать «обнаженные девушки, которые выглядят как наркоманки». Однако в его истрепанном Writer's Market указано, что они покупают рассказы-ужастики, и в 2 номерах, приобретенных в местном семейном магазинчике, он действительно нашел 4 рассказа-ужастика, втиснутые между обнаженными девушками и рекламой порнофильмов и таблеток для повышения потенции. Один из них, написанный Деннисом Этчисоном, очень даже хорош. Writer's Market — ежегодник с самой разнообразной информацией, которая может потребоваться писателям. Он посылает темноту без особых надежд. Он посылал уже много рассказов в разные журналы, но получал одни лишь отказы. Поэтому он как громом поражен и обрадован, когда заведующий отделом литературы журнала «Белый галстук» покупает рассказ за $200 с оплатой по публикации. Заместитель заведующего дополняет решение босса короткой запиской, в которой называет творение Билла лучшим чертовым рассказом-ужастиком после «Банки» Рэя Брэдбери. Далее зам написал: «Очень жаль, что от побережья до побережья прочитает его лишь человек 70, но Билла Денбро это не волнует. $200». Он идет к своему куратору с бланком отказа от посещения N-141. Куратор дает добро. Билл Денбро степлером соединяет бланк с хвалебным письмом заместителя заведующего литературного отдела и прикрепляет обе бумажки к доске объявлений на двери кабинета преподавателя, ведущего семинар писательского мастерства. В углу доски объявлений он видит антивоенную карикатуру. И внезапно, словно обретя собственную волю, его пальцы достают ручку из нагрудного кармана, и на карикатуре он пишет: «Если билетристика и политика когда-нибудь действительно станут взаимозаменяемыми, я покончу с собой, потому что не знаю, что еще можно сделать. Видите ли, политика постоянно меняется. Истории — никогда». Останавливается, а потом, в некотором смущении, но ничего не может с собой поделать, добавляет: «Полагаю, вам еще предстоит многому научиться». 3 дня спустя бланк отказа возвращается к нему через почту кампуса. Преподаватель его подписал. В графе «оценка на момент прекращения занятий» поставил не двойку и не тройку, право на которые давали Биллу полученные ранее отметки, а сердито выведенную единицу. Ниже преподаватель написал: «Думаешь, деньги что-то кому-то доказывают, Денбро?» «Ну что ж, если на то пошло, то да», — говорит Билл Денбро в пустой квартире и вновь начинает дико хохотать. На последнем году обучения в колледже он решается написать роман, потому что понятия не имеет, за что берется. Из эксперимента он выходит потрепанным, испуганным, но живым, с рукописью в почти 500 страниц. Рукопись посылает в «Викинг-пресс», зная, что это будет лишь первая из многих остановок для его книги о призраках. Но ему нравится кораблик на логотипе «Викинга», а потому приятнее начать именно с этого издательства. Но так уж вышло, первая остановка становится последней. «Викинг» покупает книгу, и для Билла Денбро начинается сказка. Человек, которого когда-то звали Заика Билл, добивается успеха в 23 года. 3 годами позже и в 3000 миль от севера Новой Англии он обретает статус чудаковатой знаменитости, обвенчавшись в голливудской церкви в Пайнс с кинозвездой на 5 лет его старше. Колонки светской хроники отводят Новому Союзу 7 месяцев. Вопрос лишь в том, говорится в них, закончится все разводом или признанием брака недействительным. Друзья и враги с обеих сторон придерживаются того же мнения. Помимо разницы в возрасте, хватает и других, очень уж явных диспропорций. Он высокий, уже лысеющий, уже начинающий полнеть. В компании говорит медленно, временами понять его просто невозможно. Одра с золотисто-каштановыми волосами, статная, великолепная. По виду не земная женщина, а представительница какой-то сверхрасы полубогов. Его наняли написать сценарий по его 2-му роману «Черная стремнина», главным образом потому, что право на написание как минимум 1-го варианта сценария стало непреложным условием продажи прав на экранизацию, несмотря на заявление его литературного агента, что он рехнулся. И его вариант на самом деле оказался очень даже неплохим. Билла пригласили в Universal City для доработки сценария и дальнейшей работы над фильмом. Его лид-агент — миниатюрная женщина Сьюзен Браун. Ее рост ровно 5 футов. Она необычайно энергична и даже еще более эмоциональна. «Не делай этого, Билли», — говорит она ему. «Откажись. Они вложили в этот фильм много денег и найдут хорошего сценариста. Может, даже позовут Гольдмана». Писатель, драматург, один из самых знаменитых американских сценаристов, 2-й лауреат премии «Оскар», адаптировавший для экранизации 3 романа Стивена Кинга: «Мизери», «Сердца в Атлантиде» и «Ловец снов». «Кого?» «Уильяма Гольдмана. Единственный хороший писатель, который поехал туда и одним выстрелом убил двух зайцев». «О чем ты говоришь, Сьюзи?» «Он остался там и не растерял мастерства», — отвечает она. «Шансы на то, что так и будет, не выше шансов победить рак легких. Такое возможно, но кому охота пробовать? Ты сгоришь на сексе и спиртном. Или от каких-то новых таблеток». Безумно завораживающие карие глаза Сьюзен сверкают. «А если выяснится, что заказ получит какой-нибудь зануда, а не такой, как Гольдман, ну и что с того? Книга на полке. Они не могут изменить ни слова». «Сьюзен». «Послушай меня, Билли. Хватай деньги и беги. Ты молодой и сильный. Такие им и нужны. Ты поедешь туда, и первым делом они лишат тебя самоуважения, а потом и способности писать. Это прямая линия из пункта А в пункт Б. И последнее, но не менее важное, из тебя высосут весь тестостерон. Ты пишешь как мужчина, но ты всего лишь мальчишка с очень высоким лбом». «Я должен ехать». «Кто здесь пернул?» Она морщит носик. «Должно быть, потому что что-то точно завоняло». «Но я поеду. Должен». «Господи». «Я должен уехать из Новой Англии». Он боится произнести следующую фразу. Для него это все равно, что произнести заклятие, но не считает возможным скрывать от нее. «Я должен уехать из Мэна». «Но почему? Скажи на милость». «Не знаю. Просто должен». «Ты говоришь мне что-то серьезное, Билли, или говоришь как писатель?» «Это серьезно». Этот разговор они ведут в постели. Груди ее маленькие, как персики, и такие же сладкие. Он крепко ее любит, но оба знают, что любовь эта не настоящая. Она садится, простыня сползает на колени и закуривает. Она плачет, но он сомневается, знает ли она, что он в курсе. У нее просто по-особому блестят глаза. Упоминать об этом бестактно он и не упоминает. Он не любит ее по-настоящему, но она ему далеко не безразлична. «Тогда поезжай». Голос становится деловито сухим. Она поворачивается к нему. «Позвони, когда закончишь, если у тебя останутся силы. Я приеду и подберу остатки, если останется, что подбирать». Киноверсия романа «Черная стремнина» называется «Логово черного демона», и Одра Филлипс играет главную роль. Название ужасное, но фильм получается очень даже ничего. Так что в Голливуде он оставляет только одну единственную часть своего тела — сердце. «Билл!» — голос Одры вырывает его из воспоминаний. Он замечает, что она выключила телевизор, смотрит на окно и видит лижущий стекла туман. «Я объясню, насколько смогу», — пообещал он. «Ты этого заслуживаешь, но сначала я попрошу тебя кое-что сделать». «Хорошо. Налей себе чашку чая и расскажи, что ты знаешь обо мне. Или думаешь, что знаешь». Она в недоумении посмотрела на него, потом прошла к высокому комоду на ножках. «Я знаю, что ты из Мэна». Она налила себе чая из чайника, что стоял на подносе для завтрака. Она родилась и жила в Америке, но в голосе слышался английский выговор. Следствие роли, которую она играла в комнате на чердаке. Они приехали в Англию на съемки этого фильма. Билл впервые написал оригинальный сценарий. Ему предложили поставить фильм. Слава богу, он отказался. Его отъезд окончательно бы все порушил. Он и так знал, что они скажут. Вся съемочная группа. Билли Денбро наконец-то показал свое истинное лицо. Еще один хренов писатель, безумнее, чем сортирная крыса. И видит Бог, он чувствовал себя безумцем. «Я знаю, что у тебя был брат, которого ты очень любил, но он умер», — продолжила Одра. «Я знаю, что ты вырос в городке, который назывался Дерри. Через 2 года после смерти брата переехал в Бангор, в 14 лет — в Портленд. Я знаю, что твой отец умер от рака легких, когда тебе исполнилось 17. И ты написал бестселлер, еще учась в колледже, оплачивая обучение стипендией и деньгами, которые получал, работая на текстильной фабрике. Должно быть, тебе это показалось очень необычным, такое изменение в доходах, в перспективах. Она вернулась в ту часть комнаты, где находился он, и он увидел это в ее лице, осознание, что в их отношениях есть белые пятна. «Я знаю, что ты написал «Черную стремнину» годом позже и приехал в Голливуд. За неделю до начала съемок ты встретил совсем запутавшуюся женщину, которую звали Одра Филлипс, и она немного знала о том, через что тебе пришлось пройти, эти безумные перемены в жизни, потому что 5 годами раньше она была никому неизвестной Одри Филпотт. И эта женщина тонула». «Одра, не надо». Ее глаза не отрывались от его. «А почему нет? Давай скажем правду и посрамим дьявола. Я тонула. За 2 года до встречи с тобой я открыла для себя попперсы. Годом позже — кокаин, который понравился мне еще больше». Попперсы — сленговое название группы алкилированных нитратов, которые употребляются ингаляционным путем во время вдыхания. Попперсы часто используются лицами, употребляющими кокаин и экстази, для продления эйфории и уменьшения депрессии во время абстинентного состояния. «Попперс утром, кокаин днем, вино вечером, валиум на ночь. Витаминный набор Одры. Слишком много важных встреч, слишком много хороших ролей. Я очень уж напоминала персонаж из романа «Жаклин Сьюзен». Это было так весело. Знаешь, как я воспринимаю то время, Билл?» «Нет». Она мелкими глотками пила чай, смотрела ему в глаза и улыбалась. «Все равно, что бежишь по пешеходной дорожке в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Понимаешь?» «Нет, не совсем». «Это движущаяся пешеходная дорожка. Транспортер. Длиной в 1/4 мили». «Я знаю дорожку, но не понимаю, что ты...» «Ты можешь просто стоять, и она доставит тебя в зал выдачи багажа. Но если хочешь, ты можешь и не стоять. Можешь идти по ней и даже бежать. И тебе кажется, что ты идешь нормальным шагом, или, как обычно, бежишь трусцой. Или просто бежишь, как обычно. Или, как обычно, несешься на полной скорости. Тело забывает, но в действительности ты прибавляешь свою скорость к скорости дорожки. Поэтому там, где дорожка заканчивается, вывешены таблички с предупреждением. Притормозите, сход с движущейся дорожки. Когда я встретила тебя, я чувствовала, что как раз сбегаю с движущейся дорожки на твердую землю. То есть мое тело находилось 9 миль впереди моих ног. Сохранить равновесие невозможно. Рано или поздно ты хлопнешься лицом об пол. Только я не хлопнулась, потому что ты меня поймал». Она отставила чашку и закурила, продолжая смотреть ему в глаза. Он понял, что у нее дрожат руки только по движению огонька зажигалки, который ушел вправо от сигареты, потом влево, прежде чем нашел цель. Одра глубоко затянулась, выпустила струю дыма. «Что я знаю о тебе? Я знаю, что ты вроде бы всегда держишь все под контролем. Это я знаю. Ты, похоже, никогда не торопишься, боясь пропустить следующий стакан, следующую встречу или следующую вечеринку. Ты, похоже, уверен, что никуда это все не денется. К тому моменту, когда у тебя возникнет желание выпить, встретиться, погулять. Ты говоришь медленно. Отчасти из-за того, что в Мэне растягивают слова, но главная причина — в тебе. Из всех моих тамошних знакомых ты был первым, кто решился говорить медленно. И мне приходилось сбавлять темп, чтобы слушать. Я смотрела на тебя и видела, что ты никогда не побежишь по движущейся дорожке, зная, что она и так доставит тебя в нужное место. Тебя, похоже, нисколько не трогали голливудские шумихи и истерии. Ты не стал бы арендовать Роллс-Ройс, чтобы во второй половине субботы проехаться по Родео-Драйв на чужом автомобиле с престижными номерными знаками, сделанными по твоему заказу. Ты не стал бы нанимать пресс-агента, чтобы тот пробивал статьи о тебе в Варьете или в «Голливудский репортер». Ты бы никогда не попал в шоу Карсона. «Писателей туда приглашают, если они умеют показывать карточные фокусы или гнуть ложки». Билл улыбнулся. «Это федеральный закон». Он думал, что она тоже улыбнется, но напрасно. «Я знаю. Когда мне потребовалась твоя помощь, ты меня не подвел. Когда я слетела с конца движущейся дорожки, как у Джей Симпсон в старом рекламном плакате Херца. Возможно, ты спас меня от лишней таблетки, которая наложилась бы на избыток спиртного. А может, я бы и сама удержалась на ногах по ту сторону движущейся дорожки и теперь излишне все драматизирую. Но не похоже на это. Не чувствую я в себе силы, которая удержала бы меня. Она затушила сигарету всего лишь после двух затяжек. «Я знаю, с тех пор ты всегда был рядом со мной. И я рядом с тобой. В постели у нас все складывается отлично. Раньше я придавал этому большое значение. Но у нас все складывается отлично и вне постели, чему теперь я придаю еще большее значение. Я чувствую, что могу стареть рядом с тобой и не бояться этого. Я знаю, ты пьешь слишком много пива и слишком мало двигаешься. Я знаю, иногда тебе снятся кошмары». Он вздрогнул, неприятно удивленный, почти что испуганный. «Мне никогда ничего не снится». Она улыбнулась. «Ты так и говоришь интервьюерам, когда они спрашивают тебя, откуда ты берешь свои идеи. Но это неправда. Если только тебя не заставляет стонать по ночам несварение желудка. Я в это не верю, Билли». «Я говорю?» — осторожно спросил он, потому что действительно не мог вспомнить никаких снов. Ни хороших, ни плохих. Одра кивнула. «Иногда, но я не смогла разобрать ни слова. И пару раз ты плакал». Он тупо смотрел на нее. Во рту появился неприятный привкус. Тянулся по языку и уходил в горло, как вкус растаявшей таблетки аспирина. «Теперь ты знаешь, каков вкус у страха», — подумал он. «Пора это выяснить, учитывая, как много ты написал на сей предмет». И он полагал, что к этому вкусу успеет привыкнуть, если проживет достаточно долго. Воспоминания вдруг начали рваться наружу. Будто где-то в глубинах рассудка вздулся черный волдырь, угрожая лопнуть и изрыгнуть пагубные сны. Образы из подсознания в поле мысленного видения, которое управлялось сознанием. И, появившись одновременно, образы эти свели бы его с ума. Он попытался затолкать их назад, и ему это удалось, но лишь после того, как он услышал голос, словно кого-то похоронили живьем, и он кричал из-под земли. Принадлежал голос Эдди Каспбреку. «Ты спас мне жизнь. Эти большие парни, они меня совсем замордовали. Иногда я думаю, что они действительно хотят меня убить». «Твои руки», — указала Одра. Он посмотрел на них. Они покрылись мурашками. Не маленькими, а огромными белыми узлами, напоминающими яйца насекомых. Они оба смотрели на его руки, не произнося ни слова, будто любовались каким-то музейным экспонатом. Мурашки медленно растеклись. Возникшую паузу нарушила Одра. «Я знаю еще одно. Сегодня утром тебе позвонил кто-то из Штатов и сказал, что ты должен уехать». Он встал, коротко глянул на бутылки со спиртным, прошел на кухню, вернулся со стаканом апельсинового сока. «Ты знаешь, что у меня был брат, и знаешь, что он умер, но тебе неизвестно, что его убили». У Одры перехватило дыхание. «Убили? Ох, Билл, почему ты никогда не...» «Говорил тебе». Он рассмеялся, смех этот напоминал лай. «Не знаю». «Что случилось?» «Тогда мы жили в Дерри. Город залило дождем, но худшее уже миновало. Джордж скучал. Я болел гриппом, лежал в постели. Он захотел, чтобы я сложил ему кораблик из газетного листа. Я это умел. Годом раньше научился в дневном лагере. Он сказал, что пустит его по ливневым каналам Уитчем-стрит и Джонсон-стрит, так как по ним по-прежнему текла вода. Я сделал ему кораблик, и он поблагодарил меня и пошел на улицу, и больше я не видел моего брата Джорджа живым. Если бы я не болел гриппом, то, возможно, сумел бы его спасти». Он помолчал, правой ладонью потер левую щеку, словно проверяя, не выросла ли щетина. Его глаза, увеличенные линзами очков, казались задумчивыми, но он на нее не смотрел. «Произошло все на Уитчем-стрит, там, где она пересекается с Джексон. Тот, кто это сделал, оторвал ему левую руку с той же легкостью, с какой второклассник отрывает у мухи крылышко. Судебный патологоанатом сказал, что он умер от шока или от потери крови. По мне, так разницы никакой». «Господи, Билл!» «Наверное, ты удивляешься, почему я тебе этого не говорил. По правде говоря, я тоже удивляюсь. Мы женаты 11 лет, и до сегодняшнего дня ты не знала, как умер Джорджи. Я знаю все о твоей семье, даже о дядюшках и тетушках. Я знаю, что твой отец умер в своем гараже в Айова-Сити, потому что пьяным угодил под бензопилу, которую сам же и включил. Я знаю все это, потому что муж и жена, какими бы занятыми они ни были, через какое-то время узнают друг о друге практически все. И если им становится совсем уж скучно, и они перестают слушать, все равно как-то узнают. Может, и без слов. Или ты думаешь, я не прав?» «Нет», — она покачала головой. «Конечно, ты прав, Билл». «И мы всегда могли говорить друг с другом, так? Я хочу сказать, ни одному из нас разговор не наскучивал до такой степени, что мы предпочитали обходиться без слов». «Что ж, до сегодняшнего дня я тоже так думала». «Перестань, Одра. Ты знаешь все, что случилось со мной за последние 11 лет моей жизни. Каждый договор, каждую идею, каждую простуду, каждого друга, каждого парня, который причинил мне зло или попытался это сделать. Ты знаешь, что я спал со Сьюзен Браун. Ты знаешь, что иногда я становлюсь слезливым, если выпью и слишком уж громко завожу пластинки». «Особенно Grateful Dead», — уточнила она. И он рассмеялся. На этот раз Одра улыбнулась. «Ты знаешь и самое важное, то, к чему я стремлюсь, на что надеюсь». «Да, думаю, что знаю. Но это...» Она замолчала, покачала головой, задумалась. «Этот телефонный звонок имеет непосредственное отношение к твоему брату, Билл». «Давай доберемся до сути моим путем. Не старайся загнать меня в эпицентр всего этого, потому что я не знаю, чем тогда все закончится. Оно такое огромное и такое невероятно ужасное, что я стараюсь подбираться чуть ли не ползком. Видишь ли, мне в голову даже не приходила мысль о том, что я должен рассказать тебе о Джорджи». Она смотрела на него, хмурясь, потом покачала головой. «Я не понимаю». «Я пытаюсь сказать тебе, Одра, что я не думал о Джорджи 20 лет, а то и больше». «Но ты говорил мне, что у тебя был брат, которого звали...» «Я повторил это как факт биографии. И все. Его имя было всего лишь словом. Оно не вызвало никакого отклика в моем сознании». «Но я думаю, оно, возможно, находит отклик в твоих снах», — произнесла Одра предельно спокойно. «Отсюда стоны и плач?» Она вновь кивнула. «Возможно, в этом ты права. Да чего там, ты практически наверняка права. Но сны, которые не помнишь, не в счет, так?» «Ты действительно утверждаешь, что никогда о нем не думал?» «Нет, никогда». Она покачала головой, показывая, что не верит ему. «Даже о его ужасной смерти?» «До сегодняшнего дня никогда». Она посмотрела на него, снова покачала головой. «Ты спросила у меня перед свадьбой, есть ли у меня братья или сестры. Я ответил, что у меня был брат, но он умер. Ты знала, что мои родители тоже умерли, а у тебя так много родственников, что тебе хватало с ними забот. Но это еще не все». «В каком смысле?» «В эту черную дыру памяти попал не только Джордж. Я 20 лет не думал о Дерри, о людях, с которыми я дружил. Эдди Каспбрэк, Ричи Балабол, Стэн Уоррис, Бев Марш. Он провел руками по волосам и рассмеялся дребезжащим смехом. «Все равно, как если у тебя такая сильная амнезия, что ты даже не подозреваешь о ней». И когда Майк Хенлон позвонил... «Кто такой Майк Хенлон?» «Еще один мальчишка, с которым мы дружили, из тех, с кем я сдружился после смерти Джорджа. Разумеется, он уже не ребенок, как и все мы. Это Майк позвонил по телефону с той стороны Атлантики. «Алло, я попал в дом Денбра?» — спросил он. И когда я ответил, что да, последовал вопрос. «Билл, это ты?» Я снова ответил «да» и услышал «это Майк Хенлон». Для меня эти имя и фамилия ничего не значили, Одра. Он мог продавать энциклопедии или пластинки Берла Айвза. И тогда он добавил «из Дерри». И едва он произнес эти два слова, внутри у меня словно открылась дверь, из нее хлынул какой-то жуткий свет, и я вспомнил, кто он такой. Я вспомнил Джорджа. Я вспомнил всех остальных. Произошло все... Билл щелкнул пальцами. Вот так. И я сразу понял, что он собирается попросить меня приехать. «Вернуться в Дерри?» «Да». Он снял очки, потер глаза, посмотрел на нее. Никогда в жизни она не видела более испуганного человека. «В Дерри. Потому что мы обещали», — напомнил он. «И мы обещали. Мы обещали. Все мы. Дети. Мы встали в речушке, которая бежит через пустошь, встали в круг, взявшись за руки, и надрезали ладони осколком стекла, словно дети, которые играли в кровных братьев. Только это была не игра». Он протянул к ней руки ладонями вверх, и по центру каждой она смогла разглядеть узкую лесенку, белые перекладины и стойки которой могли быть давними шрамами. Она держала его руку, обе руки, бесчетное количество раз, но никогда раньше не замечала эти шрамы на ладонях. Да, они едва просматривались, но она могла бы поклясться. И вечеринка. Та вечеринка. Не первая, где они познакомились, хотя эта вторая стала идеальным, как в книге, счастливым концом для первой, поскольку проводилась по поводу завершения съемок «Логова черного демона». Получилась она шумной и пьяной, по всем параметрам соответствующей каньону Топанга, разве что с меньшим градусом озлобленности в сравнении с некоторыми лос-анджелесскими вечеринками, потому что съемки прошли лучше, чем кто-либо мог ожидать, и они все это знали. Для Одры Филлипс съемки эти прошли даже еще лучше, потому что она влюбилась в Уильяма Денбро. И как звали ту самозваную хиромантку? Одра не могла вспомнить имени, знала только, что девушка была одной из двух помощниц гримера. Она помнила, как в какой-то момент вечеринки девушка сдернула с себя блузку, открыв очень даже прозрачный бюстгальтер, и соорудила из нее некое подобие цыганской шали. Накурившись травки, выпив вина, остаток вечера она гадала всем по ладони, во всяком случае, пока не отключилась. Одра не могла вспомнить, какие предсказания выдавала девушка, хорошие или плохие, остроумные или глупые. Она в тот вечер тоже сильно набралась. Но прекрасно помнила, что в какой-то момент девушка схватила ее руку и руку Билла, и объявила, что они очень и очень подходят друг другу. Идеальная пара. Одра помнила, что не без ревности наблюдала за лакированным ногтем девушки и следующим линией на его ладони. И как глупо это выглядело в странной лос-анджелесской киношной субкультуре, где у мужчин вошло в привычку похлопывать женщин по заду точно так же, как в Нью-Йорке целовать в щечку. Но в этом движении ногтя по линиям ладони было что-то интимное и томительное. И тогда никаких белых шрамов на ладони Билла она не заметила. А ведь наблюдала за процессом ревнивым взором любящей женщины и не сомневалась в своей памяти. Точно знала, не было никаких шрамов. Теперь она так и сказала об этом Биллу. Он кивнул. «Ты права, их не было. И хотя я не могу в этом поклясться, не думаю, что они были здесь вчера вечером, в плуге и бароне. Мы с Ральфом опять соревновались в армрестлинге на пиво, и я думаю, что заметил бы их». Он улыбнулся. Сухо, невесело и испуганно. «Думаю, они появились, когда позвонил Майк Хенлон. Вот что я думаю». «Билл, это же невозможно». Но она потянулась за сигаретами. Билл смотрел на свои руки. «Это делал Стэн. Резал наши ладони осколком бутылки из-под Кока-Колы. Теперь я помню это совершенно отчетливо». Он посмотрел на Одру, и в глазах за линзами очков читались боли и недоумения. «Я помню, как осколок стекла блестел на солнце. Прозрачного стекла от новой бутылки. Прежде бутылки Кока-Колы делали из зеленого стекла, помнишь?» Она покачала головой, но он этого не увидел. Снова изучал свои ладони. «Я помню, как свои руки Стэн порезал последним, прикинувшись, что собирается располосовать вены, а не сделать маленькие надрезы на ладонях. Наверное, он блефовал, но я чуть не шагнул к нему, чтобы остановить. На секунду-другую мне показалось, что он и впрямь хочет вскрыть себе вены». «Билл, нет», — проговорила она тихо. На этот раз, чтобы зажигалку в правой руке не мотала из стороны в сторону, она сжала запястье левой, как делает полицейский при стрельбе. «Шрамы не могут возвращаться. Или они есть, или их нет». «Ты видела их раньше, да? Это ты мне говоришь?» «Они едва заметны», — ответила Одра более резко, чем собиралась. «У нас у всех текла кровь», — продолжил вспоминать Билл. «Мы стояли недалеко от того места, где Эдди Каспбрэк, Бен Хэнском и я построили тогда плотину». «Ты не про архитектора?» «А есть такой архитектор?» «Господи, Билл, он построил новый коммуникационный центр BBC. Здесь до сих пор спорят, что это, голубая мечта или жертва аборта?» «Ну что ж, я не знаю, о том ли человеке речь. Маловероятно, но возможно. Бен, которого я знал, любил что-нибудь строить. Мы стояли, и я держал левую руку Бев Марш в правой руке и правую руку Ричи Тозиера в левой. Мы стояли в воде, словно баптисты юга после молитвенного собрания в шатре. Я помню, что видел на горизонте водонапорную башню Дерри. Белую-белую, какими по нашему представлению должны быть одежды архангелов. И мы пообещали, мы поклялись, если все не закончилось, если все случится снова, мы вернемся. И сделаем все еще раз. Остановим это. Навсегда». «Остановим что?» — воскликнула Одра, внезапно разозлившись на него. «Остановим что? О чем, мать твою, ты говоришь?» «Я бы хотел, чтобы ты не спрашивала», — начал Билл и замолчал. И она увидела, как смущение и ужас растеклись по его лицу, словно пятно. «Дай мне сигарету». Она протянула ему пачку. Он закурил. Курящим она никогда его не видела. «Я раньше заикался». «Ты заикался?» «Да, давно. Ты сказала, что я единственный человек в Лос-Анджелесе, который решается говорить медленно. По правде говоря, я не решаюсь говорить быстро. Это не рефлексия, не осмотрительность, не мудрость. Все излечившиеся заики говорят медленно. Это один из навыков, которые человек приобретает, когда, например, мысленно произносит свою фамилию, прежде чем представиться, потому что у большинства заик с существительными проблем больше, чем с другими частями речи, и самое трудное слово для них — собственное имя». «Заикался?» Она выдавила из себя легкую улыбку, будто он рассказал анекдот, а она не уловила соль. «До смерти Джорджи я заикался умеренно», — ответил Билл и уже слышал, как слова начали двоиться у него в голове, и появляющиеся двойники отделялись от них на бесконечно малую талику времени. Нет, с языка они слетали нормально, в его привычной замедленной и мелодичной манере, но в голове он слышал, как слова вроде «Джорджи» и «Умеренно» разделялись и накладывались друг на друга, превращаясь в «Джорджи» и «Умеренно». «Я хочу сказать, иногда заикание резко усиливалось. Обычно случалось это в классе, и особенно если я знал ответ и хотел его дать, но по большому счету все было терпимо. После смерти Джорджи стало гораздо хуже. Однако потом, в 14 или 15 лет, ситуация стала меняться к лучшему. В Портленде я ходил в среднюю школу «Шеврус». Там логопедом работала миссис Томас, блестящий специалист. Она научила меня нескольким приемам. К примеру, думать о моем втором имени, прежде чем произнести вслух «Привет, я Билл Денбро». Я учил французский, и она посоветовала мне переходить на французский, если я совсем уж застревал на каком-то слове. Поэтому, если ты стоишь столбом и готов провалиться сквозь землю, потому что не можешь сказать и повторяешься, как заигранная пластинка, то достаточно переключиться на французский, и «se livre» легко слетит с языка. И это срабатывало каждый раз. А как только ты произнес это на французском, ты можешь вернуться на английский, и с этой книгой проблем больше не возникнет. А если ты застрял на каком-нибудь слове, начинающемся с буквы «S», вроде «стенка», «сердце», «столб», ты начинаешь пришепетывать «штенка», «шерце», «штолб» и никакого заикания. Все это помогало, но основная причина заключалась в другом. Живя с родителями в Портленде и учась в Шеврусе, я забывал Дерри и все, что там произошло. Я не забыл все в один миг, но теперь... Оглядываясь назад, я должен сказать, что случилось все это в удивительно короткий срок. Возможно, за какие-то 4 месяца. Заикание и воспоминания уходили вместе. Кто-то вытер грифельную доску, и старые уравнения исчезли. Он выпил остатки апельсинового сока. И когда я заикнулся на слове «спрашивала», это случилось впервые за, наверное, 21 год. Он посмотрел на Одру. Сначала шрамы, потом заикание. Ты слышала? «Ты делаешь это специально?» — воскликнула она, действительно испугавшись. «Нет. Наверное, нет никакой возможности убедить в этом другого человека. Но я говорю правду. Заикание — что-то непонятное, Одра, и страшное. На каком-то уровне ты даже не отдаешь себе отчета в том, что заикаешься, но ты можешь слышать его в голове. Словно часть твоего рассудка срабатывает на миг быстрее, чем рассудок в целом. Или в голове у тебя появился один из тех ревербераторов, которые подростки встраивали в стереосистемы своих развалюх в 50-е годы, благодаря чему звук из задних динамиков на доли секунды отставал от звука из передних». Билл встал, нервно прошелся по комнате. Он выглядел уставшим, и Одра вдруг с легкой тревогой подумала о том, с какой самоотдачей он работал последние 13 или около того лет, словно стремился подкрепить ограниченность своего таланта невероятным трудолюбием. И вкалывал практически без остановок. В голове появилась крайне неприятная мысль, и Одра попыталась вытолкать ее прочь, но не получилось. Допустим, на самом деле Биллу позвонил Ральф Фостер, приглашая его в Плуг и Барану, чтобы помериться силой рук или сыграть в трик-трак. Или Фредди Файерстоун, продюсер комнаты на чердаке, чтобы обсудить ту или иную проблему. Может, даже неправильно набрали номер, как сказала бы жена, ну, очень английского врача из соседнего коттеджа. И куда вели такие мысли? Само собой, к тому, что вся эта история с Дерри и Майком Хенлоном не более чем галлюцинация. Галлюцинация, возникшая на фоне начинающегося нервного расстройства. Но шрамы, Одра, как ты объяснишь шрамы? Он прав, их не было, а теперь они есть. Непреложный факт, и ты это знаешь. «Расскажи мне все остальное», — попросила она. «Кто убил твоего брата Джорджа? Что сделал ты и те другие дети? Что вы обещали?» Он подошел к ней, опустился на колени, как старомодный кавалер, собирающийся сделать предложение даме. Взял ее за руки. «Я думаю, что смог бы рассказать», — мягко начал он. «Думаю, если бы действительно захотел, смог бы. Большую часть я не помню даже сейчас, но как только начал бы говорить, вспомнил бы все. Я чувствую эти воспоминания. Им не терпится родиться. Они — облака, беременные дождем. Только дождь этот будет очень грязным. А вырастут после этого дождя растения-монстры. Может, я смогу встретиться с этим вновь, плечом к плечу с остальными?» «Они знают?» «Майк сказал, что позвонил всем. Он думает, что все и приедут, за исключением разве что Стэна. Он сказал, что у Стэна был какой-то странный голос». «И для меня все это звучит странно. Ты очень меня пугаешь, Билл». «Извини». Он поцеловал ее, и у нее возникло ощущение, что это поцелуй абсолютного незнакомца. Одра вдруг обнаружила, что ненавидит этого Майка Хенлона. «Я подумал, что лучше попытаться объяснить, насколько возможно. Я подумал, что это будет лучше, чем просто ускользнуть под покровом ночи. Полагаю, некоторые так и поступят. Но я должен уехать. И я думаю, что Стэн тоже появится там, как бы странно ни звучал его голос. А может, я говорю так, раз уж не могу себе представить, что не поеду». «Из-за твоего брата?» Билл медленно покачал головой. «Я мог бы и так сказать, но это была бы ложь. Я любил его. Понимаю, как странно это звучит после моих слов о том, что я не думал о нем больше 20 лет, но я чертовски его любил». Он чуть улыбнулся. «Он был прилипалый, но я его любил. Понимаешь?» Одра, у которой была младшая сестра, кивнула. «Понимаю». «Но причина не в Джорджи. Я не могу объяснить, в чем. Я...» Он посмотрел через окно на утренний туман. «Я чувствую то же самое, что должно быть чувствует птица, когда наступает осень. И она знает, каким-то образом просто знает, что должна лететь домой. Это инстинкт, крошка. И если на то пошло, я верю, что инстинкт — железный скелет под всеми нашими идеями о свободе воли. Есть ситуации, когда ты не можешь сказать «нет», если только не хочешь покончить с собой, ну, скажем, пустить пулю в рот или броситься в море с высокого утеса. Ты не можешь отказаться от выбранного варианта, потому что вариантов-то просто нет. И возможностей что-либо изменить у тебя не больше, чем у стоящего в доме Беттера уклониться от пущенного в него фастбола. Я должен ехать. Это обещание, оно у меня в мозгу, как рыболовный крючок». Фастбол. В бейсболе подача на силу. Одра поднялась, осторожно подошла к нему. Она ощущала себя очень хрупкой, словно могла разлететься на 1000 осколков. Положила руку ему на плечо, развернула к себе. «Тогда возьми меня с собой». На его лице отразился жуткий страх. Не от ее предложения, а за нее. Настолько явной, что она отпрянула, впервые по-настоящему испугавшись. «Нет», — ответил он, — «не думай об этом, Одра. Даже не думай об этом. Ты не подойдешь к Дерри ближе, чем на 3000 миль. Думаю, в ближайшие пару недель Дерри будет совсем гиблым местом. Ты останешься здесь, продолжишь сниматься и будешь всячески выгораживать меня. А теперь пообещай мне, что так и будет». «Пообещать?» — спросила Одра, всматриваясь ему в глаза. «Пообещать, Билл?» «Одра». «Думаешь, надо? Ты пообещал, и видишь, к чему это привело?» Его большие руки до боли сжали ей плечи. «Пообещай мне! Пообещай! Па-па-па-па-па-па!» Этого она вынести не смогла. Недоговоренного слова, которое билось у него во рту, словно пытающаяся сорваться с крючка рыба. «Я обещаю, хорошо? Я обещаю!» Она разрыдалась. «Ну теперь ты доволен? Господи, ты сумасшедший, и все это чистое безумие! Ну я обещаю!» Он обнял ее и увлек к дивану. Принес ей бренди. Она пила маленькими глоточками, медленно возвращая себе самообладание. «Когда ты уезжаешь?» «Сегодня», — ответил он. «Улечу на Конкорде. Успею, если поеду в Хитроу на автомобиле, а не на поезде. Фредди ждет меня на съемочной площадке после ланча. Ты поедешь к 9, и ты ничего не знаешь. Так?» Она нехотя кивнула. «Я буду в Нью-Йорке, прежде чем кто-нибудь что-то сообразит. И в Дерри до захода солнца, если с перекладными все сложится». «И когда я снова увижу тебя?» — мягко спросила она. Он обнял ее, крепко прижал к себе, но так и не ответил на этот вопрос.